чтобы усыпить бдительность русских, в один и тот же день, в один и тот же час две волны бомбардировщиков нанесли яростные удары по двум объектам, расположенным в разных районах Германии. Налету подверглись штаб вермахта Цоссен возле Потсдама и завод Ауэргезельшафт. Удар по Цоссену был отвлекающим, успокоительным для русского союзника. Зато 600 летающих крепостей смели с лица земли все заводские корпуса. В Ораниенбурге русским достанутся руины. Это было главное. Главком авиации Спац особо тщательно планировал этот налет потому еще, что поступило приказание генерала-маршала. Просьбу Гросса необходимо выполнить немедленно. А на письме стоял гриф «Тому, кого это касается». В марте 45-го группа Гросса, десантированная в Германии, окружила Гейдельберг и захватила группу ведущих немецких физиков во главе с Рихардом Куном. Затем были захвачены Отто Ган и Вальтер Ботте. Во время допросов Ботте сказал, что его научная библиотека, самая уникальная в мире по атомной физике, находится в соляных штольнях Саксонии. Люди Гросса кинулись к картам. Русские части находились в 3 километрах от этого места. В шифровке, отправленной в Вашингтон, разведчики Гросса потребовали немедленно бросить десант в этот район. Гросс вошел с ходатайством. Генерал Джордж Маршалл поддержал его предложение. Государственный департамент отклонил, сославшись на то, что Сталин не простит столь откровенно недружественного акта, возможно, серьезные политические осложнения. Гросс остервенел от гнева. «Но поймите же, мы решим все политические осложнения в 1000 раз проще, если атомный проект обретет реальность. Когда в наших руках будет штука, Кремль не посмеет спорить с нами. В конце концов, только сила определяет устойчивость политики». «Вот когда у вас будет штука, — ответили ему, — тогда и можно будет по-новому оценивать политические вероятия. В настоящий момент мы должны жить по законам пороховой дипломатии, а не атомной». Пока шла перепалка в Вашингтоне, русские заняли тот район, где хранилась библиотека Ботте и Куна. Гросс неистовствовал. Донован отдал должное смелости Гросса, когда тот сделал нужный вывод после стычки с государственным департаментом. Он знал, что Гросс посетил военного министра Стимсона и сказал ему: «Основные центры германских предприятий, связанных с атомными исследованиями, находятся в районах Штутгарта, Ульма и Фрайбурга. Все эти города отходят, согласно Ялтинской декларации, французам. Я не верю французам. Они традиционно близки к России. Если мы не захватим эти районы первыми, высшим интересам штатов будет нанесен ущерб, непоправимый ущерб». «Предложение?» — сухо поинтересовался министр. «Мы обязаны захватить эти города, вывести немецких ученых, библиотеки, архивы, руду, тяжелую воду и уничтожить все лаборатории и заводские постройки». «Полагаете, государственный департамент пойдет на то, чтобы в конец испортить отношения с Деголем?» «Убежден, что не пойдет. Те джентльмены, с которыми я обсуждал необходимость нашего десанта в русскую зону, долго объясняли мне, что дипломатия — наука реализации малейших возможностей. Я терпеливо их выслушал и пришел к выводу, что дипломатами у нас работают люди с искалеченной психикой. Их тянет в разведку, но они попали в паутину, и им не остается ничего другого, кроме как жужжать и перебирать лапками». «Очень похоже», — хмуро усмехнулся Стимсон. «Не обращайтесь к ним более. Договоритесь с маршалом о захвате городов, которые должны отойти французам. Возможен скандал. Вам не привыкать». «Это верно. Я готов и поскандалить, потому что французы наверняка поделятся новостями с красными. А ради того, чтобы этого не случилось, я готов не только скандалить, но и воевать». Гросс закодировал эту операцию как убежище и срочно отправил своих помощников в Европу к начальнику штаба Эйзенхауэра генералу Беделлу Смиту. Было принято решение бросить американские войска на перерез французам,